Мне придется постараться, чтобы поднять Ранда на ноги. Целенаправленно его калечить я не собирался. Это как минимум было низко, а как максимум опасно для меня. Тогда пришла мысль: глина. Я вспомнил этнографические отчеты и палеонтологические находки. Некоторые племена использовали смесь глины и травы или шерсти животных для фиксации конечностей. Своеобразный первобытный гипс. Если добавить в нее измельченную кору ивы или другие противовоспалительные компоненты, можно создать настоящий терапевтический каркас. Хотя это уже моя собственная теория. Но это позже. Сейчас главное добраться. «Удобно?» – поинтересовался я у Ранда, когда закончил. Но в ответ почему-то услышал какой-то рык, шипящий и довольно красноречивый. Кажется, я начал понимать даже отдельные диалекты. И перед уходом я подошел к корням сосны. Маленький волчонок копошился в хвое. Я осторожно поднял его. Он был крошечным. Умещался в ладони, и от него пахло молоком и сырой землей. Я обернул его в кусок шкуры и спрятал за пазуху над поясом. Тепло моего тела было единственным, что сможет продлить его жизнь. «Насколько грозными хищниками они становятся, настолько беззащитными рождаются», — вспоминал я рассказы Лены. «Глухие, слепые, они даже не способны к самостоятельной терморегуляции». И я уже представлял, на что подписался. «Волк — это совсем не собака, вопреки мнению многих. Это совершенно иное существо, сложное, сильное, гордое. И приручить его задачи почти нереальные. Если не знаешь, что нужно делать, — попытался я себя подбодрить, — вышло не очень». «Чего там?» — бросил Ранд. «Он меня не видел. Я как раз поставил волокуши таким образом». «Ничего», — просто ответил я. Вручив Ранду охапку галофитов и факел, я взялся за волокуши, чувствуя, как вес Ранда тянет плечи вниз. «Помни, Ранд», — сказал я, оборачиваясь к нему. «Сегодня я не только победил тебя в честном бою. Сегодня я спас тебе жизнь». «Это был нечестный бой», — прохрипел он. «Но жизнь-то я тебе спас». Ранд не ответил. Он лежал, закрыв глаза, его лицо в свете гаснущего факела казалось серой маской. «Решил притвориться камнем? Ха! Только по плотно сжатым челюстям и вздувшимся венам на шее было понятно, что он слышит каждое мое слово». «Ну, поехали», – прошептал я себе под нос, налегая на лямки. Глава 25. Уже тяжело дышал я. Волокуши то и дело за что-то цеплялись. Каждый шаг давался с трудом. По шкуре я чувствовал, как рана кровоточит все сильнее, как кровь стекает по боку. А лес все не кончался. Казалось, он только рос, ширился, и не было видно ему конца. Но я, сжав зубы, просто шел вперед. Останавливался только тогда, когда нужно было свериться с метками и ориентирами. Вокруг слышались шорохи, хруст ветвей и копошение в сухой хвое. Лес жил, и сейчас, когда передо мной была одна лишь задача, я слышал все эти звуки. Они проникали в меня, старались запутать, испугать. Когда скрип сосен и завывание ветра, будто гипнотизируя, проникали глубже, мне хотелось бросить эти чертовы волокуши и прирезать Ранда прямо здесь, а затем бежать, бежать как можно дальше. Но я не смог себе этого позволить. Даже не потому, что меня в таком случае не ждало ничего хорошего, а потому, что это было тупо. А я просто не мог позволить себе поступать глупо. Всю свою жизнь я придерживался мнения, что если упорно и безостановочно идти к цели, то в конце концов ты придешь к ней. Человек постоянно, без перерывов, накапливает опыт, улучшает умения и укрепляет личные принципы. И все это давало мне силы делать новый шаг. Иногда Ранд хрипел, скулил, гулко дышал. Ему было больно, да одури больно. Рана на ноге, перелом, ожог – все это сводило его с ума. Каждый раз, когда мы за что-то цеплялись, он тихо скрипел зубами, но все же не кричал. Стойко терпел эту боль и это унижение. А я старался отвлекаться, продумывая, прокручивая в голове варианты событий и исходов, что ждали меня впереди. Худше, если Вака и Лита даже не попытаются меня выслушать. Тогда остается надеяться на Горма и Сови. Но рассчитывать только на их реакцию — и решимость опасна. Думал я, прикусив губу. Глаза заливало соленым потом, сердце гулко отбивало бой от натуги. Но у меня еще есть козырь в рукаве. Рассудил я, ощущая копошащегося волчонка за пазухой. И как я вообще собираюсь его кормить? Не думаю, что мне позволят оставить его в бару другим волкам. Его тут же убьют, но если такой символ умрет по моей вине, я не хочу даже думать. Значит, придется решать вопрос. «Эй!» – бросил Рант. «Стой! Нам надо двигаться!» – скупо ответил я. «Остановись, говорю!» «Что?» – рявкнул я, поворачиваясь. «Зачем ты? Говоришь, что нога будет как прежде!» – с трудом сказал он. Сейчас шок спадал, и он, видимо, начинал более-менее ясно мыслить. «Это же ложь!» «Вообще, я вроде не говорил, что нога будет как прежде», — подумал я. Да и в тот момент мне нужно было его убедить. Хотя, пока я шел, сделал новые выводы. Может, потому что все еще искал доводы в пользу того, почему он должен жить. Как бы жестоко и неправильно ни звучало, но тебе предстоит стать моим подопытным. «Это не ложь. Я и вправду сделаю все, чтобы ты вновь стал охотником». «Вот тут нет никаких точно. Только... сделаю все, что смогу, но на самом деле это можно было использовать куда шире. Такой перелом, настоящий бич и трагедия для любой общины этой эпохи. Впрочем, как и любой другой. И у меня появилась возможность научить их, как можно минимизировать последствия, вернуть охотника в строй. Да, без рентгена и хирургии будет непросто, но внедрив основные принципы, можно будет в разы улучшить методы лечения». «Если методом удастся распространиться, то они продолжат развиваться». «Да, дурак, соколенок! Я бы на твоем месте сразу же перерезал бы глотку!» «Ошибаешься, Рант! Я как раз не дурак, и тебе уготована важная роль!» «Думай, что хочешь, но если желаешь вновь нормально ходить, лучше мне оставаться живым и здоровым!» Напомнил я. «Судя по тому, что ты делаешь, тебе и не понадобится моя помощь, чтобы сдохнуть!» Усмехнулся он. Дальше наш занимательный диалог не продолжился, а вот я начинал беспокоиться. Все же, наверное, я поспешил прижигать рану. Сейчас, когда я смог спокойно подумать, понял. Это может плохо кончиться, это может вызвать некроз тканей. Да и я буквально создал идеальные условия для развития инфекции. Но что я мог сделать? Не думаю, что одних шкур бы хватило, а раны серьезные, рваные и глубокие. Он бы быстрее умер от гиповолемического шока. Но теперь уйдет куда больше времени и усилий, чтобы вылечить раны, если начнется сепсис. «Идут», — шепнул Рант. «Мы как раз выходили из леса, сейчас словно встречая нас. Облака разошлись, и луна ярко осветила склон. Наверху я увидел 4 темных силуэта с дрожащими огнями факелов, спускающихся к нам. Значит, Шако рассказал, что Рант ушел в лес. Это был момент истины, все или ничего. Я зашагал молча, подходя к склону, только когда уже почти мог разглядеть лица, напомнил Ранду». «Ночные охотники, мы сражались вместе. Скажешь что-то не то, забудь о своей ноге навсегда». «Я знаю», — прорычал он. Склон огласился топотом ног и тяжелым дыханием. Из серебряной дымки вынырнули фигуры. Шако, Белк, Вака, Горм. Они замерли, когда свет их факелов выхватил волокушу и меня, шатающегося от усталости. Вака, отец Ранда, вопреки моим опасениям, не бросился на меня сходу, что уже можно было считать успехом. Он замер, его лицо превратилось в маску из глубоких морщин и холодного презрения, и его взгляд был прикован не ко мне, а к своему сыну, к своей надежде, что разрушилось в этот самый миг. Горм первым нарушил тишину. «Что случилось?» Но Вака не дал мне ответить. Он подошел к сыну, глядя на него сверху вниз, и в его голосе было ни капли сочувствия отца к сыну. «Почему ты лежишь и корчишься в грязи и крови, а соколенок стоит на ногах?» Он ткнул пальцем в мою сторону. «Почему он тащит тебя, как кусок мяса?» Рант открыл рот, запнулся, и я понял, сейчас все может рухнуть. Нужно брать инициативу. На нас напали в лесу. Мой голос прозвучал неожиданно твердо, хотя и легкие горели. Мы отправились за белой травой против проклятия змея. Вместе. Шака дернулся, его глаза расширились. Но раньше он ведь собирался... Он едва не ляпнул лишнего, но Ранд перехватил его взгляд. «Это правда», — хриплым ломаным голосом подтвердил Ранд. «Ночные охотники. Они вышли из тени, когда мы собрали травы». Горм опустился на колено рядом с волокушей. Его опытные пальцы коснулись края раны, уже прижженной огнем. Ранд вздрогнул, зажмурил глаза. «Рваные раны, клыки, глубокие», — констатировал вождь. Вака хмурился все сильнее. В его глазах читалось подозрение. Он слишком хорошо знал сына, чтобы поверить в его внезапный альтруизм. Но сказать правду сейчас значило признать, что Ранд пошел против воли Горма и Белого Волка. И при этом позорно проиграл. «Как же вы выбрались?» Вака процедил слова сквозь зубы. «Почему чужак идет своими ногами, а ты...» Он буквально задохнулся собственным гневом. Горм предостерегающе глянул на него. Белк тотчас сделал шаг к Ваке. «Только вождь прикажет, и лучшего охотника повалят на землю». «Мы сражались», — ответил я, глядя Ваке прямо в глаза. «И когда казалось, что мы станем пищей, пришла помощь. Нам помогла волчица, она вцепилась в охотника, когда тот уже готов был перегрызть Ранду горло». «Лгал я. Доказать нашу ложь нельзя. Может, позже они найдут мертвую волчицу, но будет уже поздно. Слова сказаны, выводы сделаны». Шако побледнел и отступил на шаг, торопливо коснувшись оберега на шее. «Белый волк», — прошептал он, но в голосе не было религиозного благоговения, только понимание того, как все повернулось. «Он прислал», — прошепел он. «Белый волк отозвался на жертву. Дар племени понравился ему, и он вновь защитил тех, кто несет в себе его дух», — объявил Горм. Он, похоже, тоже хорошо разбирался в религиозной легитимации, и более того, его тех означало куда больше, чем просто определенную форму слова. Он прямо сейчас причислил меня к племени, и это не упустил никто из присутствующих. «Что за ветки у ноги? Почему она привязана?» Ранд молчал. Признаться в переломе для него было хуже, чем признаться в трусости. Вака навис над ним, чувствуя неладное. «Похоже, рубить правду матку придется мне», — подумал я. «Кость сломана», — спокойно сказал я. «Укус был слишком сильным. Я обжег рану огнем, но ему срочно нужно на стоянку. Черные духи уже плодятся в плоти». Тишина, последовавшая за моими словами, была страшнее криков Ранда в лесу. Вака вздрогнул. Его лицо покраснело, жилы на шее вздулись. Он взорвался, но не на меня. Вся его ярость обрушилась на сына. «Кость сломана!» Его рев, крик, его сути наполнился гневом и разочарованием. «Ты теперь бесполезный кусок мяса! Ты не охотник! Ты хуже животного!» Горм резко выпрямился и встал между отцом и сыном. Его массивная фигура закрыла Ранда. «Вака!» — голос вождя ударил, как гром. «Иди на стоянку, пусти-то готовится! Живо!» Я понял маневр Горма. Он давал Ваке возможность уйти, пока тот не натворил дел, и одновременно готовил почву для появления калеки в лагере. Но Вака напоследок склонился к самому лицу Ранда. «Лучше бы ты умер там!» «Вместо Руши!» Он развернулся и стремительно ушел вверх по склону, не оглядываясь. Ранд закрыл глаза, и я увидел, как по его щеке катится слеза. Горм повернулся ко мне. Его взгляд был тяжелым и проницательным. Он видел меня насквозь, но сейчас легенда была выгодна и ему, поэтому он махнул рукой. И Шако с Белком, угрюмо переглянувшись, взялись за волокуши. Ранд даже не шелохнулся, когда его потащили вверх по склону. Мы с Гормом пошли вперед. Тишину нарушал только скрип полозьев по камням и далекий крик птицы. «Что меня ждет?» — тихо спросил я, глядя под ноги. Горм не спешил с ответом. «Это известно только духам, Ив. Люди не знают, что скажут люди, пока не увидят кровь, но Если все, что ты сказал, истина, значит, Белый Волк вновь защитил тебя, и даже Ита не сможет пойти против его воли». Я молчал, чувствуя, как за пазухой копошится теплое маленькое тельце. У меня был еще один козырь. Живое доказательство милосердия волка, но я приберегал его для самого финала. «Возможно», — вдруг добавил Горм, понизив голос так, чтобы нас не услышали сзади. «Волк оказался даже слишком милосерден». Я замер на мгновение. В его словах не было вопроса, только констатация факта. Горм все понял. Он знал, что не было никаких ночных охотников и что Рант ушел в лес, чтобы я из него не вернулся. И он считал, что я не должен был спасать его. Но это было выгодно ему, а не мне. «В моем племени?» – начал я, подбирая понятные ему слова. «Старейшины часто говорили: держи друзей близко, а врагов еще ближе». Пришлось постараться, чтобы подобрать образы для друзей и врагов. Горм коротко и сухо усмехнулся. «Мудрые слова. Очень мудрые. Но только до тех пор, пока не почувствовал нож между лопаток. Помни об этом, когда ты будешь лечить его». Я ничего не ответил. Вместо этого я спросил о том, что волновало меня больше всего. «Как он, а как ребенок?» «Змей все еще не пожрал его», — ответил Горм, и в его голосе проскользнула тень надежды. «Он борется, даже Ита перестала шептать о проклятии. Если он выживет, Уна больше не будет в тени Иты. Она станет матерью того, кто обманул смерть. А ты?» Он остановился у края бора. «Ты не будешь больше прятаться от глаз, как побитое животное, но помни, скоро переход на летнюю стоянку. Мы потеряли уже 4 охотников. Тебе придется заменить тех, кто остался на равнине. Иначе никакие духи тебя не прокормят». Я невольно коснулся кожаных узлов пращи, висящей на поясе. «Те ветки на ноге Ранда?» — глухо спросил Горм. «Зачем они? Ты привязал дерево к плоти, словно хочешь, чтобы он пустил корни?» «Кость можно спасти, Горм», — ответил я, стараясь говорить уверенно. Горм лишь качнул головой, и в этом жесте было вековое кладбище надежд его предков. «Это не тебе решать. Я видел много таких ран. Кость не прощает слабости. Он больше не сможет быть охотником». «Может, таким же умелым, как раньше, он и не будет». Я посмотрел вождю прямо в глаза. «Но он сможет вновь бежать за добычей. Поверь мне, я видел, как это делают те, кто знает больше, чем Ита». Горм замолчал. Он долго всматривался в меня, словно пытаясь разглядеть за моими словами очертания духов, которых он не знал. Наконец он произнес: «Уна, она жадна до даров духов. Она живет, чтобы видеть больше, чем позволено. Если то, что ты сказал, правда, то покажи ей». «Хорошо», — пообещал я. «И не только ей». Дальше мы шли молча. Ожидание сковывало сознание, как бы все хорошо не было продумано. Никогда нельзя недооценивать гнев матери, но в конце концов, как бы мне не хотелось отсрочить этот момент, лес за спиной наконец расступился, выпуская нас к стоянке, освещенной дрожащими огнями костров. «Рант!» Этот крик разорвал воздух. Ита бросилась к волокуше, она рухнула на колени, ее руки задрожали над сыном. Она увидела кровь, увидела мертвенную бледность Ранда, и, наконец, ее взгляд упал на его ногу, зажатую в тиски моих шин. Она резко обернулась ко мне. «Что ты сделал с ним?» – прошипела она, обнажая зубы. И в этом вопросе было больше угрозы, чем во всем, что было до этого. Но я больше не собирался забиваться в угол. «Довольно. Пришла пора занять свое место в племени, даже если этому будут рады далеко не все». «Я его спас!» – объявил я громко и оглядел всех собравшихся. Передо мной стояло все племя. Тут были Сови, Ас, Зиф и даже Уна. Они все смотрели на меня и ждали, что будет дальше. «Мы с Рэндом спустились в лес за белой травой, что способно убить змея-пожирателя». «Это ложь!» – закричала Ита. «Ты заманил его в селок, пытался убить его!» «Если бы я хотел его убить, — проговорил я, — он был бы уже мертв!» «Ты!» — выплюнула Ита, собираясь встать, но рука Ранда схватила ее за запястье. «Ита, это...» Слова давались ему с трудом. «Правда, «Ночные охотники! Напали! Волчица!» Все племя замерло, наблюдая. Ита не могла поверить в услышанное. Она пробежала взглядом по сыну, остановилась на ноге. «Что это? Что это за палки? Это он! Он опять взывает к черным духам!» «Нога молодого волка сломана! Кость поддалась клыкам ночных охотников!» «Нет!» — выдохнула Ита. «Нет, нет! Это все ты! Ты принес беду племени!» Она вскочила, вырвав свою руку из ладони сына. «Ита!» — предостерегающе сказал Горм, но она уже не слышала его. Травница бросилась к пламени с бешеными глазами. Она начала махать руками, кричать... «Как вы не видите? Как вы не слышите? Он погубил нашу плоть! Он привел гиен к огню нашего костра, и он призвал змея-пожирателя! Он украл разум Уны!» Она метнула взгляд на девушку в толпе, на измотанную ученицу. Но та не стушевалась, достойно встретила взгляд Иты. «А теперь, теперь наш молодой волк сломан! Тот, кто был сильнее медведя и быстрее рыси! Племя умрет, если он останется в живых! Белый волк в гневе, а он...» Она выдохнула в сторону Сови. «Обратился к черному волку и перестал слышать духов!» «Ух, зря ты это подумал я!» До этого момента Сови следил, слушал, думал, он внимательно поглощал каждую частицу информации, что мы принесли. И картина уже сложилась в его голове. «Покажи всем, кто такой шаман!» Сови шагнул вперед и спокойно обошел разъяренную и запыхавшуюся Иту. Он подошел к Ранду. «Зачем вы отправились вниз?» «Мы искали белую траву, чтобы помочь... Дитя, поведись, проклятие!» И тут Сови повернулся к племени. Я был уверен, он подошел, чтобы внимательнее рассмотреть рану, сложить последние пазлы, а затем Сови ударил посохом о землю. Шаман обвел взглядом притихшее племя. «Ранд, молодой волк, отправился с тем, кто носит имя Ив, на поиски белой травы!» Начал он, и голос его крепчал с каждым словом, заполняя пространство. «И там они сразились с черным волком и ночным охотником, плечом к плечу, как волки одной стаи!» Сови сделал шаг к Ранду, указывая на него рукой. «И белый волк явился им на помощь, как явился он некогда к первым отцам в час великой стужи. Так явился и ныне. Он увидел единство там, где вы видели лишь вражду». Шаман повернулся ко мне, и я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он сплетал правду с мифом так искусно, что сама реальность в глазах племени начала изгибаться. «Белый волк сразился со змеем и послал своего посланника, чтобы тот вырвал плоть из зубов смерти!» Сови почти кричал, вскидывая руки к небу. «Вы спрашиваете?» «Почему Ранд сломлен, а чужак стоит на ногах, я скажу вам!» «Белый волк испытывал их обоих, он проверял, крепка ли воля того, кто желает обрести клыки, ища среди сосен спасения от проклятия змея, и верна ли рука того, кто желает вести волков за собой, того, чьи клыки сильнее!» И в тот миг, когда черный волк был готов сомкнуть челюсти, Ранд принял удар на себя. «Ты на его стороне!» — крикнула Ита. «Ранд больше не сможет охотиться! Он больше не молодой волк!» «Он сможет охотиться!» — сказал я и глянул на Уну. От Сови не укрылся этот взгляд, как я и хотел. «Уна, дочь трав и посланница воды!» — проговорил он, и Уна выступила вперед. «Ты та, кто в одиночку сражается со змеем. Все видят, что дитячья жизнь должна была угаснуть, борется. Есть ли шанс у молодого волка вернуть себе кость?» Казалось, его вопрос был обращен к небесам, духам, богам, но ответа он ждал от Уны. Она посмотрела на меня под пристальным взглядом пламени и увидела краткий кивок. «Я смогу», — тихо сказала девушка. Я смогу вылечить молодого волка. «Его нельзя вылечить!» — крикнула Ита, но ее не слышали. В сердцах людей поселилась надежда, а этот психологический феномен нельзя было погубить одними словами. Ита полоснула меня взглядом, в котором горело безумие. «Ты принес нам смерть!» Но ее голос, прежде имевший силу, вдруг наткнулся на стену. «Молчи, Ита!» Хрипло выдавил Ран с волокуши. Он с трудом приподнял голову, под градом катился по его бледному лицу. «Он не бросил меня, Ив не оставил меня!» Но Вака не собирался принимать это. Его лицо побагровело. Он обвел рукой притихшее племя. «Духи не наполнят наши желудки! Племени не выжить! Трое охотников кормят гиен! Некому гнать оленя, некому держать копье! Кто пойдет в лес? Этот чужак!» Я чувствовал, что слова Ваки находят отклик в сердцах мужчин. Голод был реальнее духов. Тогда я сделал то, чего никто не ожидал. Я резко выхватил прощу, вложил камень и одним коротким свистящим движением отправил его вверх. Хлесткий хлопок разорвал воздух. Камень врезался в скальный выступ под входом в пещеру. Вниз сухим шорохом посыпалась каменная крошка. «Я научу охотиться детей и женщин», — сказал я, глядя в ошеломленные глаза Ваки. «С этим!» — я поднял руку с прощой. «Племя не останется голодным!» «Это я еще отлаталь не разработал! А когда дойдет до лука...» — подумал я про себя. Я не волновался, я понимал, как решить многие проблемы, ведь знал, как они решались через тысячи лет, знал все их ошибки, все тупики, и теперь смирился с тем, что не сумею сохранить исторический нейтралитет. Вака хрипел, его рука инстинктивно легла на рукоять ножа, он был готов пролить кровь здесь и сейчас, лишь бы вернуть привычный, понятный ему мир. Но тут на его плечо легла огромная тяжелая рука Зифа. Неандерталец неожиданно для всех заговорил. «Ив хороший, камень слушает его». И только теперь вперед вышел Горм. Его массивная фигура заслонила свет костра. «Слушайте меня!» – проревел он. «Волчица отдала жизнь за них! Ив сразился бок о бок с молодым воином! Он не жалел себя и не бросил Ранда среди затаившихся хищников. Он отправился туда, где таится смерть, чтобы дать жизнь дитя. И если он не истинный волк, то никто из вас здесь не волк!» Ита истерично рассмеялась. Этот смех был полон горечи и желчи. «Вас пожрал черный волк! Вы ослепли! Вы не видите того, что вижу! Я внутри этого соколенка! Он выпьет нас досуха!» На стоянке снова повисло тяжелое сомнение. Люди смотрели на сломленного Ранда, их кормильца, и Надежду, и на меня, чужака, который, казалось, принес одни перемены и боль. В этот момент из толпы медленно вышел Аза. Бывший вождь, старейшина и, наверное, самый мудрый человек в общине. Он уже спас общину один раз, по словам Сови, и я понимал, что его по-настоящему уважали. Старик подошел ко мне вплотную, его худые, словно высушенные руки, покрытые шрамами и пигментными пятнами, бесцеремонно залезли мне за пазуху. «Как он узнал?» – подумал я. И даже волосы встали дыбом. Аза вытащил волчонка. Он поднял его над головой, и хотя его голос был тихим, он разнесся по всей стоянке, проникая в самую душу. «Родился волк, воля духов ясна.